Конец генерала. Лессек точно оказался не дурак. Он любезно распечатал подробнейшую карту украинских Карпат, но добросовестно постирал все унаунсовские обозначения, в чем откровенно признался. «Извините, но чего вам знать не надо, я все поубирал. Я же не работаю на Кремль». Однообразные шутки были у этого парня, впрочем, и за карту спасибо. Мы с Бородой отблагодарили местного хакера кофе с коньяком и потопали через центр к Ларисе забирать ее с работы. С Ларисой пришлось тоже идти на каву. Учитывая финансовую немощь Бороды, подслащивать ее конфетами и подогревать коньяком пришлось мне. И тут Борода зашел в лоб, чем страшно меня удивил. Мне всегда казалось, что с такими вопросами следует подъезжать деликатно. «Ларис, как там у тебя дела с паном Шкрабьюком?» Лариса зарделась, но удивительно пощечины не последовало. «В порядке», — это было сказано с великолепным кокетством, слегка маскируемым под пьяное. Но после 50 граммов коньяку так еще не кокетничают. «А я думал, он тебя забыл». «Меня?» «О, да девушка ведет счет победам, и унсовский босс, по-видимому, ее гордость». «Меня так просто не забудешь!» Лариса умудрилась одновременно покоситься и на меня, и на Бороду. Бороде, видимо, этим взглядом было сказано: «Ведь ты же не забыл, а мне, скорее всего, попробуешь, не забудешь». «Матахари ядрить тебя в корень!» «Что-то давно его не видно», — продолжал Борода. «На пятнице будет». «На этой?» «Да, послезавтра». «Пятницы у нас особые дни», — пояснил Борода. «Собирается народ, винишка, гитарка, трень-брень». И обратился к Ларисе. «Но он от тебя вечером уйдет?» «Не совсем вечером». «А вот оно как. А, кстати, кто еще будет на пятнице?» «Я особо никого не приглашала. Придут, кто помнит. А разве москвичи не поднимутся ко мне?» И снова меня одарили зазывающим взором. Я пообещал, что поднимемся. Лариса допила второй коньяк, и мы поехали домой. Лессекова карта не оправдала надежд, которых, впрочем, никто и не лелеял. Наружный осмотр штаба СНПУ, который я привел при помощи Бороды, не слишком обнадежил. 6 этажей, слева учрежденческое здание, справа ресторан. С фасада не подберешься, охрана. Ворота во двор тоже охраняются. Борода пообещал, что завтра же выяснит у приятеля, который провел детство в центре города и хорошо знает все лазейки, как можно подобраться к этой цитадели нацизма. Оставалось ждать возвращения ребят. Боцман с артистом исследовали подступы к унсошной конторе, а док выдвинулся на наружное наблюдение за СНПУшным генералом. Генерала ему должен был указать Гриша. Дома, невзирая на Ларисино радушие, я все же предпочел провести вечер у Бороды. Этому предшествовало долгое прощание с барышней на лестнице, причем прощался, так получилось, я. Борода как-то шустро нырнул в свою берлогу, но я был настолько стоек, что даже в щечку ее не поцеловал. В ожидании донесений от соратников Борода завалился на диван и задымил местной дешевой папиросой. Я сбежал от газовой атаки в его мастерскую. От нечего делать полез разглядывать стопку холстов, приставленных к стене. Лариса обнаженная. Лариса не одетая. Лариса обнаженная в позе неприличной, Лариса совсем голая и так далее. Хорошие работы, выполненные с чувством и умением. Добрался и до папок с эскизами. То же самое, если не хуже, значит и Борода. Тут он и вошел. «Живопись интересует?» «Хорошо рисуешь. Мы с ней женаты были 3 года». Борода решил пооткровенничать, и я его не останавливал. Мне надо было разобраться с интимной жизнью этого подполья, чтобы знать, откуда можно ждать подвоха. Она, когда была молоденькой, мужикам не очень-то нравилась. Да? У нее, пардон, прыщи были. И, понятное дело, комплексы. А у меня глаз. Я сразу рассмотрел все, что надо. Но она расцвела и, как бы это сказать, решила наверстать упущенное. «И ты позволил?» «Ну, сначала я ничего не знал, потом начал догадываться, потом все понял, и мы мирно разошлись». Она нашла свое призвание, а я остался при своем. Все довольны. Остались просто друзьями? Почти. Все-таки я первый настоящий ее мужчина. Это ведь она в определенной степени пытается мне доказать, что она супербаба. Ее, знаешь, задалбывает, что я ее так просто отпустил. Но, по-моему, только поэтому я и имею на нее определенное влияние. Понимаешь, ей в какой-то момент захотелось шикарной по здешним меркам жизни».